В прежние времена аналитической техники мы, благодаря интеллектуалистической направленности, придавали большое значение тому, чтобы больной знал забытое им, почти не делая при этом различия между нашим и его знанием. Мы считали исключительно счастливой случайностью, если удавалось стороной получить сведения о забытой детской травме, например, от родителей, воспитателей и самого соблазнителя, что было возможно в отдельных случаях, и спешили познакомить больного с тем, что узнали, и привести доказательства правильности этого, с глубокой надеждой, что таким образом удастся скоро покончить с неврозом и с лечением. Но когда ожидаемый успех не наступал, появлялось тяжелое разочарование. Как это могло случиться, что больной, зная уже о своем травматическом переживании, все же держал себя так, как будто знает о нем не больше, чем раньше. Даже воспоминания о вытесненной травме не возникали после рассказа о ней и описания ее. В одном случае мать девушки, больной истерии, рассказала мне гомосексуальное переживание, оказавшее большое влияние на фиксацию припадков девушки. Мать сама была неожиданной свидетельницей сцены, но больная совершенно ее забыла, хотя была в возрасте перед наступлением половой зрелости. Я мог познакомиться только с поучительным фактом. Всякий раз, когда я повторял девушке рассказ матери, она реагировала истерическим припадком, после которого забывала рассказанное. Не подлежало сомнению, что больная проявляла сильнейшее сопротивление навязанному ей знанию. Наконец, симулировала слабоумие и полную потерю памяти, чтобы защитить себя от этого рассказа. Таким образом, пришлось решиться лишить знания приписанного ему значения и перенести акцент на сопротивление, вызвавшее в свое время незнание и готовое отстаивать его еще и теперь. Но сознательное знание было беспомощно против этих сопротивлений, если не могло быть снова устранено из сознания. Странное поведение больной, умевшей соединить в себе сознательное знание с незнаемым, остается необъяснимым для так называемой нормальной психологии. Психоанализу, признающему бессознательное, не представляется никаких трудностей дать это объяснение. Описанный феномен принадлежит, однако, к лучшим доказательствам взгляда, представляющего себе душевные процессы топически дифференцированными. Больные знают в своем мышлении о вытесненном переживании, но у этого знания нет связи с тем местом, в котором каким-либо образом содержатся вытесненные воспоминания. И изменение может наступить только тогда, когда сознательный мыслительный процесс проник до этого места и преодолел там сопротивление вытеснений. Дело обстоит так, как если бы в Министерстве юстиции издан был приказ, чтобы малолетних преступников осуждали более легко. Пока приказ не дошел до сведения отдельных окружных судов, или в том случае, если бы окружные судьи не намеревались следовать этому приказу, а судить по собственному усмотрению, ничего не может измениться в отношениях к отдельному юноше-преступнику. Для восстановления истины прибавим еще, что сознательный рассказ вытесненного больному все же не останется без влияния. Он не окажет желанного действия, не положит конец симптому, а будет иметь другие последствия. Сначала он вызовет сопротивление, но затем, когда они будут преодолены, начнется мыслительный процесс, в течение которого появится, наконец, ожидаемое влияние на бессознательные воспоминания.